но Бенден расположен высоко в горах и хорошо изолирован. Скажем, какая-нибудь эпидемия, поразившая остальные вееры, могла не добраться сюда. И никаких объяснений по этому поводу? Не могли же драконы, всадники, женщины и дети упасть замертво и в одно мгновение испариться, даже не оставив тысяч гниющих на солнце трупов? Ну, тогда попытаемся понять, зачем позвали орфиста. Может быть, ему велели создать обучающую балладу, рассказывающую об этом исчезновении? «Не думаю», — фыркнул Робинтон. «Она же не отвечает ни на один вопрос, она их ставит». «Чтобы мы попытались найти ответ?» — негромко предположил Флар. «Да!» — глаза Робинтона сверкнули. «Именно! Это мелодия! Ее трудно забыть! Значит, такова была цель, чтобы песню помнили, помнили сотни оборотов и ответили на вопросы, заданные в ней». «О каких вопросах идет речь?» Осведомилась бесшумно вошедшая Лесса. Мужчины встали. Флар с необычайной заботливостью подвинул ей кресло и налил вина. «Я еще могу держаться на ногах», — заметила Лесса, слегка обескураженная такой любезностью. Улыбнувшись Флару, она произнесла уже мягче. «Я выспалась и чувствую себя намного лучше. Что вы здесь так бурно обсуждали?» Флар быстро обрисовал ей ситуацию. Когда он упомянул песню о покинутых веерах, Лесса вздрогнула. «Я тоже не могу забыть ее мелодию. Наверное, что-то важное сообщается в ней, но это нужно понять». Обхватив ладонями чашу с вином, Лесса невидящим взглядом устремилась на стену. «Быть может, иные миры беззащитны и в страхе пред нитями молят защиты?» Мелодично продекламировала она и повторила. «В страхе пред нитями молят защиты». Внезапно глаза ее сверкнули. «Ушли далеко, ушли без возврата!» — закричала она, вскочив на ноги. «Вот что! Все пять вееров отправились в будущее! Но в какое время?» Флар, изумленный услышанным, резко повернулся к ней. «Да, конечно, они отправились в будущее, к нам, туда, где надо спасать изнемогших в борьбе. Пять вееров, полные драконов!» Повторила Лесса взволнованно. «Нет, невозможно!» — воскликнул Флар. На лбу его выступила испарина. «Но почему?» — возразил Робинтон. Пальцы его тряслись. Пытаясь скрыть дрожь, он ухватился за край стола. «Разве это не разрешает наши проблемы? И разве это не объясняет, почему они исчезли так неожиданно, не оставив никаких сообщений, кроме песни, полной загадок?» Флар откинул со лба темную прядь густых волос. «Да, объясняет», — признал он. «Ясно, что они не могли оставить никаких указаний, иначе все предприятие оказалось бы под угрозой, точно так же, как я не мог рассказать Фнору о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться. Но каким же образом они попадут сюда, если намеревались перенестись в наше время? Как они узнали, что нам нужна помощь, и когда нужна? Как смогли дать ориентиры драконам, ориентиры во времени, которые еще не наступило? Кто-то отправился к ним и сообщил эти ориентиры», — тихо произнесла Лесса. «Ты сошла с ума!» — закричал Флар. Лицо его исказило тревога. «Не смей даже думать об этом. Ты уже забыла, что с тобой случилось сегодня? Прыжок на 10 оборотов в прошлое оставил тебя без сил, а ты рассуждаешь о том, что надо отправиться на 400 оборотов назад, во время, которое мы даже приблизительно не можем себе представить. Но разве Перн не стоит того?» — печально спросила она. Флар схватил ее за плечи, встряхнул, потом прижал к груди. Страх застыл в его глазах. «Перн не может потерять тебя и Рамоту. И я не могу». Голос всадника стал тихим и напряженным. «Лесса! Лесса, не смей так говорить, не перечь мне. Возможно, найдется безопасный способ осуществить это дело, причем в ближайшее время, моя госпожа». Робинтон явно хотел разрядить обстановку. «Кто знает, что ждет нас завтра? Во всяком случае, нельзя ничего предпринимать, не обдумав все вплоть до мелочей». Лесса пристально посмотрела на Робинтона. «Вина?» — предложил орфист, поднимая кувшин. Рубиновая струйка потекла в чашу, и ее плеск разбил оцепенение, охватившее Лессу и Флара. «Рамота не боится, она готова попробовать», — с сказала Леса, упрямо сжав губы.